Взглянув на Уилла, Лира подумала, что и сам он, если полюбит, будет таким же. Вокруг них под теплым предвечерним солнцем раздавались обычные негромкие звуки. Что-то тихонько булькало в болоте, шуршали насекомые, кричали чайки. Отлив достиг нижней точки. Широкий ровный пляж блестел так, что глазам было больно. В верхнем слое песка жили, питались и умирали миллионы крохотных созданий. И множество признаков — отходы их деятельности, дырочки для дыхания, едва заметные шевеления там и сям — показывало, что жизнь здесь кипит, не переставая. Тайком от детей Мэри осмотрела горизонт, ища взглядом белые паруса. Однако там, где синева небо бледнело, смыкалось с морем, виднелась лишь мерцающая дымка, расцвеченная игрой солнечных бликов. Мэри научила Уилла с Лирой отыскивать моллюсков особого вида. Их дыхательные трубочки еле заметно высовывались из песка. Мулефа обожали этих моллюсков, но им было трудно передвигаться по песку и собирать их самостоятельно. Поэтому, попадая на берег, Мэри всегда старалась набрать их как можно больше, а сегодняшняя работа в три пары глаз и рук обещала настоящее пиршество. Женщина выдала детям по матерчатой сумке, и они взялись за дело, слушая продолжение истории Уилла. Сумки постепенно наполнялись, и Мэри незаметно уводила свой маленький отряд назад к болоту, потому что отлив начал сменяться приливом. Рассказ Уилла затянулся. Было ясно, что до страны мертвых он доберется не раньше завтрашнего дня. В конце обратного пути Уилл стал объяснять Мэри, как они с Лирой открыли тройственность человеческой природы. «Знаете, — сказала Мэри, — церковь, католическая церковь, к которой я принадлежала, не пользуется словом «деймон». Но святой Павел говорил о духе, душе и теле. Так что идея тройственности нашей природы не так уж и нова. «Но тело — лучшая часть человека», — ответил Уилл. «Так считают Барух и Бальтамос. Ангелы мечтают о теле. По их словам, ангелы никак не могут взять в толк, почему мы не наслаждаемся жизнью по-настоящему. Иметь такую же плоть и такие же чувства, как у нас, — это их заветное желание. В стране мертвых...» — Не торопись. Расскажешь об этом в свое время. Вмешалась Лира и улыбнулась ему такой ласковой, понимающей улыбкой, что он невольно смутился. Взглянув на его просветлевшие черты, Мэри подумала, что никогда еще не видела на человеческом лице выражение такого безграничного доверия. К этому времени они уже достигли поселка. Пора было готовить ужин. Мэри оставила своих спутников на берегу реки наблюдать за прибывающей водой, а сама присоединилась к Аталь у костра. Ее подруга очень обрадовалась их роскошной добыче. «Но послушай, Мэри, — сказала она, — туалапи разорили поселок выше по берегу, а за ним еще один и еще. Раньше они никогда так не делали. Обычно они нападали на какое-нибудь одно селение, а потом возвращались в море. Вдобавок, сегодня опять рухнуло дерево». «Да что ты говоришь? Где?» Аталь назвала рощу неподалеку от горячего источника. Мэри была там всего лишь 3 дня назад, и тогда ничто не предвещало беды. Она достала телескоп и посмотрела в небо. Действительно, поток частиц теней стал еще более мощным и стремился мимо гораздо быстрее, чем прилив, постепенно затопляющий речные берега. «Что будешь делать?» — спросила Аталь. На плечи Мэри словно легла чья-то тяжелая длань. Так давил на нее груз ответственности, но она заставила себя держаться прямо. «Буду рассказывать им истории», — ответила она. Когда с сытным ужином было покончено, трое людей и Аталь устроились отдыхать перед домом Мэри под теплыми звездами. Вольготно растянувшись на ковриках в напоенной цветочными ароматами ночи, они приготовились слушать рассказ Мэри. Она начала с событий, случившихся незадолго до ее встречи с Лирой. Поведала им о своей работе в группе по изучению невидимого вещества и о возникших трудностях с финансированием. Как много времени уходило у нее на хлопоты по выколачиванию денег, и как мало его оставалось на научные исследования. Но Лирино появление быстро все изменило. Не прошло и нескольких дней, как она совсем покинула свой мир. «Я последовала твоему совету», — сказала она, — «составила программу. Так называется последовательность команд, чтобы те не могли говорить со мной через компьютер. И они сказали мне, что делать. Сказали, что они ангелы. И, в общем, по-моему, не стоило говорить такое ученому», — вставил Уилл. «Вы же тогда вряд ли верили в ангелов». «Ну, кое-что я про них знала. Понимаешь, я ведь была монашкой. Думала, что физикой можно заниматься во славу Божью, пока не убедилась, что никакого Бога нет. А если и есть, физика все равно гораздо интереснее. Христианская религия — это очень влиятельное и убедительное заблуждение. Не больше того». «А когда вы перестали быть монашкой?» — спросила Лира. «Я помню это очень хорошо даже сейчас», — ответила Мэри. «Поскольку физик из меня получился неплохой, мне разрешили продолжать научную деятельность. Я защитила докторскую и собиралась преподавать. Наш орден был не из тех, что полностью изолированы от мира. Даже монашеское облачение надевать не требовалось. Достаточно было одеваться скромно и носить на груди распятие. Так вот, я готовилась вести занятия в университете и попутно изучать элементарные частицы. И тут я узнала, что скоро состоится конференция по моей теме. Меня попросили приехать туда и прочесть доклад. Я отправилась в Лиссабон, где раньше никогда не бывала. Честно признаться, до тех пор я вообще ни разу не покидала Англии. И все это вместе — перелет, гостиница, яркий солнечный свет, вокруг сплошь иностранная речь, именитые коллеги со своими выступлениями и мысли о моем собственном докладе. Станут ли меня слушать, и не забуду ли я от волнения, о чем надо говорить? Словом, я ужасно волновалась, можете мне поверить. И еще учтите вот что. Я ведь была тогда совсем невинна. С детства, как послушная девочка, я регулярно ходила к мессе и думала, что у меня призвание к духовной жизни. Всем сердцем я хотела служить Богу. Мне хотелось взять всю мою жизнь и пожертвовать ею вот так, — сказала она, протянув вперед раскрытые ладони. Принести ее Иисусу, чтобы он сделал с ней все, что пожелает. И мне кажется, я была довольна собой. Чересчур довольна. Считала себя умницей, ведущей праведную жизнь. Все это длилось примерно до 9:30 вечера 9 августа. С тех пор прошло уже 7 лет. Лира села и обхватила колени руками. Она внимательно слушала. «Это был вечер после моего доклада», — продолжала Мэри. «Все было благополучно. В зале присутствовали кое-какие весьма известные люди, и с вопросами я справилась неплохо, как говорится, не ударила лицом в грязь, так что меня переполняли радость и облегчение. Но и гордость тоже не скрою. В общем, несколько моих коллег собрались в ближайший ресторанчик на побережье и пригласили меня с собой. В обычных обстоятельствах я нашла бы какую-нибудь отговорку. Но тут подумала. В конце концов, я уже взрослая женщина. Только что прочла доклад на важную тему, которую хорошо приняли. И вокруг меня добрые друзья. Погода стояла замечательная. И разговор шел о самых интересных для меня вещах. У всех было приподнятое настроение, и я тоже решила немножко расслабиться. В тот день я открыла в себе что-то новое. Обнаружила, что мне нравится вкус вина и жареных сардин, теплый ветерок, овивающий лицо, негромкая ритмичная музыка. Я искренне наслаждалась всем этим. Ужинать мы уселись в саду. Я очутилась в конце длинного стола, под лимонным деревом. Рядом было что-то вроде беседки, увитой страстоцветом, и мой сосед говорил с тем, кто сидел по другую руку от него. И, в общем, напротив меня оказался человек, которого я раз или два видела на конференции. Я не знала, как к нему обратиться. Он был итальянец. Результаты его работы обсуждались среди нас, и я подумала, что неплохо бы узнать о ней побольше. Ну вот, он был лишь чуть-чуть старше меня, и у него были мягкие темные волосы, прекрасная кожа оливкового цвета и черные-причерные глаза. Волосы все время падали ему на лоб, и он убирал их назад медленно. Вот так. Она показала, как, и Уилл подивился тому, насколько живо она все помнит. «Он был не так красив», — продолжала она, «и его нельзя было назвать дамским угодником, обольстителем. С красавцем я не нашла бы общего языка, меня попросту одолела бы робость. Но он был очень мил, умен и весел, и это оказалось легче легкого». Сидеть там при свете фонаря под лимоном, вдыхать ароматы цветов, вина и жареной рыбы, болтать, смеяться и ловить себя на мысли о том, что я ему нравлюсь. Сестра Мэри Малоун флиртует. Но как же мои обеты? Как же намерение посвятить жизнь Иисусу и все прочее? Словом, не знаю, что было тому виной. Легкое опьянение, моя собственная глупость, или теплый бриз, или лимонное дерево. Но мне постепенно начало казаться, что я заставила себя поверить в неправду. Я заставила себя поверить в то, что мне хорошо, и я полностью счастлива сама по себе. Без любви другого человека. Полюбить было для меня все равно, что отправиться в Китай. Вы знаете, что такая страна существует. Там очень интересно, и некоторые там побывали. Но вам туда попасть не суждено. Я собиралась прожить всю жизнь, так и не посетив Китая. Но это меня не огорчало, ведь на свете столько других стран. Тут кто-то передал мне блюдо с десертом, и я вдруг поняла, что уже бывала в Китае, фигурально говоря, и забыла об этом. Все вернулось ко мне благодаря вкусу одного лакомства. Кажется, это был марципан. «Такая сладкая миндальная смесь», — пояснила она озадаченной Лире. «А, марципин!» Удовлетворенно воскликнула Лира и устроилась поудобнее, готовая слушать дальше. «Ну вот», — снова заговорила Мэри, — «я вспомнила этот вкус и в мгновение ока перенеслась в этот день, когда попробовала марципан впервые, еще девочкой. Тогда мне было 12. Я пришла к одной подружке на день рождения, и мы устроили дискотеку. Это когда играет музыка, записанная на специальном устройстве, а народ под нее танцует. Объяснила она, снова увидев на лице Лиры недоумение. Обычно девочки танцуют друг с дружкой, потому что мальчики слишком застенчивы и боятся их пригласить. Но этот мальчик, я его не знала, пригласил меня на танец, а потом на следующий, и тут уж мы разговорились. «А ведь когда тебе кто-то нравится, ты понимаешь это сразу, мгновенно. Ну так вот, он мне очень нравился. И мы все говорили и говорили, а потом нам принесли праздничный торт. И он взял немножко марципана и просто положил мне в рот. Я помню, попыталась улыбнуться и покраснела. Мне было ужасно неловко. И я влюбилась в него только за это. Только за то, что он так ласково дотронулся до моих губ, угостив меня марципаном. При этих словах Мэри Лира почувствовала, что с ней происходит что-то странное. Ее волосы точно зашевелились у самых корней. Дыхание стало чаще. Она никогда не каталась на аттракционах вроде американских горок, иначе все это показалось бы ей знакомым. Ее охватил восторг, смешанный со страхом. Но она совершенно не понимала, чем они вызваны. Загадочное ощущение не проходило. Наоборот, оно усиливалось и как будто бы ширилось, захватывая все новые участки ее тела. Она чувствовала себя так, словно ей дали ключ от огромного дома, про который она ведать не ведала, хотя он, как это ни поразительно, находился внутри ее самой. И когда она повернула ключ в замке, где-то в недрах темного дома стали открываться другие двери и загораться лампочки. Она сидела дрожа, обняв колени, едва осмеливаясь дышать. А Мэри продолжала. И, по-моему, именно на этой вечеринке, а может и на другой, мы впервые в жизни поцеловались. Это произошло в саду. Там, в доме, звучала музыка, но среди деревьев было тихо и прохладно. Все мое тело трепетало. Так меня тянуло к нему, и я видела, что он чувствует то же самое. Но робость сковала нас обоих по рукам и ногам. И все же кто-то из нас шевельнулся. И не прошло и секунды. Это было точно квантовый скачок. Внезапно. Как мы уже целовались друг с другом. И куда там Китаю? Это был настоящий рай. Мы встречались раз 5-6, не больше. Потом его семья переехала. И я больше его никогда не видела. Это было чудесно, но так быстро кончилось. Однако же было. Я это испытала. Иначе говоря, я таки побывала в Китае.